Глава 9. О задевании нежных струн души. Мой телохранитель тоже положил на место выбранный им том и поднялся. «Господин Хашаль, а сколько еще до обеда?» «Около получаса, госпожа Алина. Тогда я бы хотела отправиться на поиски Салли сама. Скажите, как это вообще будет происходить у нас с вами? Я должна вам говорить, куда иду? И мы теперь с вами обедаем вместе?» «Обедать вы можете с кем хотите. Я буду в своей комнате в соседних покоях. Если у вас что-то случится, то вы всегда можете закричать или постучаться ко мне. А вот ходить куда-то, особенно за территорию дворца, мы будем вместе». «Хорошо. То есть, если мы с горничной пойдем по магазинам, вы будете вынуждены ходить за нами? Заранее прошу прощения. Я знаю, что мужчины такое не любят, но, видите ли, у меня совсем ничего нет». «Если завтра у меня появятся деньги, то я отправлюсь покупать необходимое». Телохранитель удивленно заломил бровь. «Вы не должны ни извиняться, ни объясняться. Мне будет спокойнее, если вы согласитесь надеть сигнальный амулет». Прищурившись, я изучала его лицо. Взрослый мужчина, скорее ближе к 40, чем к 30, но в густых коротких волосах, ни намека на седину. Глаза внимательные, изучающие, спокойные. Скорее, один из тех, кто предпочитает делать, а не говорить. Возле глаз уже есть намек на морщинки, но лоб высокий и чистый. В бою он был очень хорош и быстр, а возраст означает еще и опыт. «Вы маг?» «Да». «Я рассмотрю ваше предложение, если получится совместить ваш амулет с артефактом знания времени в виде небольшого, не привлекающего внимания браслета. Это возможно?» «Безусловно». «Тогда я обдумаю вашу просьбу. Маячок будет сообщать о моем местонахождении и передавать ваши жизненные показатели. Если вам станет плохо, я почувствую». «И больше ничего?» «Можно вложить дополнительные функции. Базовый щит, ментальную защиту». «Боюсь, что этот корабль уже утонул. На меня успели наложить заклинание подчинения». «Защита от чтения мыслей не помешает в любом случае». «Вы умеете читать мысли?» «Незаметно? Нет». Мы разговаривали по дороге в покое, и я радовалась моему невольному собеседнику. «А заметно это как? Как допрос?» «Вы очень догадливы». «А вы можете со мной так свободно разговаривать?» «Нет, мне это строжайше запрещено». Телохранитель застыл на месте, остекленел взглядом и отдал честь. А я поняла, что он просто дурачится, и рассмеялась. Он отмер, подмигнул мне, и мы продолжили путь. У моего нового соглядатая есть свои плюсы. Хотя бы будет не так скучно. «Вы умеете хранить тайны, господин Хашаль?» «Никак нет». «В таком случае придется научиться, ведь я планирую вам их открывать. Кроме того, сегодня вы станете соучастником преступления против частной собственности. Планируете кого-то обокрасть?» «Причем группой лиц по предварительному сговору. Заметьте, это отягчающее обстоятельство». «Я заинтригован. Пойдете разорять дворцовые клумбы?» «Хуже, господин Хашаль. Однако ни слова до тех пор, пока мы не найдем Салли». Телохранитель одарил меня насмешливым взглядом. «Скажите, госпожа Алина, утреннее поведение императора ваших рук дело?» «Что вы, господин Хашаль, вы, кажется, путаете. Это на мне его подчиняющее заклинание, а не наоборот. Я всего лишь скромно шла в библиотеку, а император у вас какой-то несдержанный». «Был вполне себе сдержанный до вашего появления. Я его с рождения знаю. Парень серьезный. «С рождения? И сколько же ему лет?» «Меньше 50. Он еще мальчишка». «Мальчишка?» — опешила я. «По виду очень даже взрослый у вас мальчишка. А вам тогда сколько?» 170 исполнится в этом году». «Тоже мальчишка?» «Нет, мне же больше 100». Лихо улыбнулся он. «Ах, конечно, как я об этом не подумала. А мне 19. Я, по вашим меркам, младенец?» «Обычные люди в этом мире живут около 120, но вы, скорее всего, маг, хотя мы пока и не выяснили природу вашей магии, поэтому жить будете дольше». «Насколько дольше?» «Зависит от вашей силы». «Шаритон — верховный маг. Предполагаю, что он один из сильнейших. Сколько ему лет?» «Почти 700, насколько я знаю. Лучше уточнить у него». «Я сбилась с шага. Сколько?» «Как из него еще песок не сыплется?» Собеседник рассмеялся. «Может, и сыплется. Кто знает. Может, он каждый вечер из сапог его вытряхивает». Хашаль изобразил небольшую пантомиму, вытряхнув из воображаемого сапога немного песка. В 700-то лет? Нет, то, что вы показали, это как у вас в 170. А, в 700, вот так. Я тоже изобразила высыпание песка. Сняла балетку, задумчиво потрясла, сделала вид, что перебираю сыплющийся песок пальцами, потом потерла его, понюхала, подождала еще немного со скучающим видом, пока телохранитель веселился. Стоило ему немного успокоиться, я надела балетку обратно, демонстративно убрала песок с дороги воображаемой лопатой и продолжила путь. Судя по всему, моя пантомима ему очень понравилась. Еще бы, поиграешь с моё в крокодила и не такое будешь уметь. Кстати, а вы играете в игры? В азартные? В настольные? Нет, понятия не имею, о чем вы. Неудивительно, в вашем-то возрасте. Нужно молодежь расспросить. Тех, кто младше 50. Но ничего, я вас научу. Сегодня музыкальный вечер, а вот завтра приводите друзей, и я предупрежу Салли. «Кого приводить?» — поперхнулся Хашаль. «Друзей. Это такие люди, с которыми вам приятно общаться и заниматься разными делами. А еще вы друг другу помогаете в случае нужды». В ответ на мой сарказм он закатил глаза, демонстрируя, что этимология слова ему известна, и он имел в виду другое. «И почему вы думаете, что моим друзьям это будет интересно? У ваших друзей есть ноги?» «Есть», — окончательно растерялся телохранитель. «В таком случае, если им будет неинтересно, то они встанут и этими ногами уйдут». Для ясности я показала шагающие указательный и средний пальцы. «А что за музыкальный вечер сегодня?» «Раз вы со мной везде теперь ходите, то сами увидите. Вы, кстати, на каких-нибудь инструментах играть умеете?» «На каких-нибудь умею». «Вот и прекрасно. Тогда приглашаю вас присоединиться, потому что у нас пока что только барабан, бубен и лютара». «Лютара — это имя?» «Лютара — это помесь». Хашаль снова демонстративно закатил глаза. «Знаете, я начинаю понимать Эра». Задумчиво потер он подбородок на ходу. «Правда? Тогда объясните», — заинтересовалась я. «Сначала вы про помесь. Лютара — это смесь лютни и гитары. Это инструменты моего мира. А лютару я уже тут нашла и назвала так, чтобы было понятно». «Пока понятно только то, почему Эр кипит при виде вас». «Это почему же? Умеете вы задеть нежные струны души?» «У нас это называется играть на нервах». «Это более тонкое выражение. Возьму на вооружение». Собеседник улыбнулся. «Кстати, где оно?» — спросила я. «Что? Вооружение. Или вы меня тут афоризмами охранять собираетесь?» «Да нет». С этими словами он достал саблю из ниоткуда. Сабля была классная, блестящая, с двумя желобками по клинку и хищным изгибом. Такие бывают в детских книжках у пиратов или разбойников. Я не удержалась и потрогала краешек. «Откуда вы ее достали?» «Из ножен. Просто у меня на ножны наложено заклинание отвода глаз». «Изящно. А по ногам не стучит при ходьбе?» «Нет, я привык. Да и ножны магические. Они удобнее». «Это все, конечно, хорошо, но не отвечает на вопрос». «Какой вопрос?» — снова растерялся Хашаль. «Где нам искать Салли?» «Вы же это нарочно?» — нахмурился мой сопровождающий, но в глубине глаз пряталась смешинка. «Есть немного», — пришлось признать мне. «Так где она может быть?» «В людской. А есть такая комната?» «Да». «Так что же мы стоим? Идем? Определенно, с сопровождающим мне повезло. Да, он будет доносить Ренару и остальным, но в сущности, что мне скрывать? А собеседник, который к тому же обладает чувством юмора и способен ответить на вопросы об этом мире, это бесценно. Горничная действительно нашлась в людской. Тут ее еще называли лакейской. Мое появление вызвало небольшой фурор. Работники замка трепетно со мной поздоровались. Артия, сияя, одарила меня пирожком и нетерпеливым рукопожатием. Хашаль вскинул брови, но промолчал. Оторвав Салли от обсуждения чьего-то свидания. «А ты что? А он? А ты? А он-то каков?» Я напомнила ей про комнату с забытыми вещами и получила четкие инструкции. На два этажа выше, по коридору направо от лестницы, деревянная дверь с красным цветком. Невольный подельник наших перешептываний не слышал, поэтому пришлось ему последовать за мной, изнывая от любопытства. «Вы знаете, Хашаль, я умею предсказывать будущее». Таинственно протянула я, когда мы поднялись на нужный этаж и свернули направо. «Вы это серьезно?» — вскинул брови он. «Серьезнее некуда. Сейчас мы с вами найдем дверь с красным цветком, а за ней нас ожидают тайные сокровища», — загадочным голосом сказала я. «Вам про дверь Салли рассказала?» «Салли? Кто это?» Я демонстративно вытаращилась на него, делая вид, что впервые слышу. Телохранитель рассмеялся. «С вами весело, только пока не всегда могу понять, когда вы дурачитесь, а когда говорите серьезно». «Хашаль». Добавив твердости в голос и сделав строгое лицо, я погрозила ему пальцем. «Запомните, я всегда говорю только серьезно, и будущее хорошо предсказываю. Сначала нас ждет дверь с красным цветком, а потом обед. А дальше? А дальше ужин, музыкальный вечер и сон. Знаете, я и сам своего рода прорицатель. Могу с уверенностью сказать, что утром будет завтрак». «Мой ученик, вы превзошли учителя и готовы к самостоятельным предсказаниям. Да будет так!» Патетически воскликнула я, чем развеселила мага еще сильнее. Искомая дверь нашлась почти в самом конце коридора. Она оказалась незапертой и довольно скрипучей. «Хашаль, ждите здесь». «Ну уж нет, там тайна и сокровище». «А вы знаете, я собираюсь обкрадывать его невеличество и, скорее всего, его подданных». «Если вы решили встать на скользкую дорожку воровства, то лучше начинать с кабинета Эддара. У него шикарная коллекция вин и конфет». Лукаво подмигнул мой провожатый. «И зная это, вы притащили меня сюда?» Театрально воскликнула я, прижав тыльную сторону ладони ко лбу и глядя на него сукаризной. Телохранитель хотел было возмутиться, что он меня никуда не тащил, потом понял смысл шутки, хохотнул и открыл дверь. Мы попали в самое удивительное место во Вселенной. Несколько комнат, соединенных арочными проходами, были уставлены стеллажами с вещами. Обувь, сумки, одежда, седло, посуда, статуэтки, музыкальные инструменты, ночные горшки, детские люльки, портреты и какие-то рыболовные снасти. Это было лучше любого блошиного рынка. Кто-то заботливый рассортировал все по группам и повесил бирочку на каждую вещь. «Что это?» — удивленно огляделся Хашаль. «Комната забытого, потерянного, сломанного и подаренного, но не использованного. Все, забытое более 2 лет назад, считается собственностью императора». Заговорщически сверкнула глазами я. «Это настоящая сокровищница». «Нет, поверьте, сокровищница Тармансов выглядит иначе. Это просто какой-то склад старого барахла. Если будете так неуважительно отзываться об этих сокровищах, то я вас больше никогда не возьму грабить императора», — пригрозила я. «Алина, это все собственность императора?» Ответный взгляд Хашаля загорелся шкодливым огоньком. «Да, вы мне лучше объясните другое. Я понимаю, что можно забыть ботинки, шляпку или даже чемодан. Но вот как можно забыть седло? Ну, то есть кто-то сел на лошадь и не заметил, что нет седла?» «Что такое лошадь?» «Животное для верховой езды». «Как талир?» «Это седло для талира?» — спросила я, и собеседник кивнул. «Тогда, наверное, да. Сложно ли не заметить отсутствие седла, садясь на талира?» «Как правило, в том состоянии, в котором еще можно сесть на талира, не заметить отсутствие седла довольно сложно. В таком случае мы должны срочно разобраться, как это седло тут оказалось. Мое предположение — кто-то приехал на 2 седлах, но заметил это только во дворце». «Нет, Алина, очевидно же, что приехавший в этом седле...» Он отыскал бирку и торжественно зачитал. «Господин Адияр де Каштаньяс был настолько польщен приемом при дворе, что забыл седло, когда торопился домой. Как можно скорее рассказать обо всем друзьям?» «Это вряд ли. Видите ли, Хашаль, его друзья, господа...» Я нашла самую вычурную мужскую шляпу, украшенную одновременно и перьями, и бантами, и аппликацией в виде видавшей всякое совы. «Дарнан Ибрес и Сальван Каскар, владельцы этих восхитительных туалетов». Я указала на странного вида сюртук, расшитый короткими лохматыми кисточками. «Приезжали вместе с ним». Тогда, скорее всего, дело было так. Они приехали втроем на одном седле, но это им показалось неудобным. И на обратном пути они оседлали талира тройным седлом. «А такие бывают?» «Бывают двойные. А у этих господ было тройное». Судя по веселью телохранителя, в данной шутке был свой подтекст, но я его не поняла. «Если есть двойные, то вы покатаете меня на талере?» «Нет, госпожа, пусть это делает Эринар, ему по статусу положено». «Понятно. Значит, осталась я без катания на талере, и виной тому исключительно ваша вредность». Мое хорошо развитое чувство самосохранения. Неужели вы думаете, что прогулка со мной может быть настолько опасна? Надеюсь, что именно так. Ладно, давайте лучше о важном. Посмотрите на эти ботинки. Они явно ваши ровесники. Поэтому я предлагаю вам не сдерживать порывы сердца и надеть их немедленно. Вы просто созданы друг для друга. Я протянула ему пару обуви, которую сапожник мог создать только в момент глубокого наркотического опьянения. При этом ботинки были изрядно поношены и задорно намекали царапинами, что их появление на свет не результат чьего-то горячечного бреда, а вполне себе запланированное событие. Этой моде всего 100 лет, а мне 170. И прекратите уже шутить на тему моего возраста. Я — мужчина в самом расцвете сил. И в закате возможностей. Я шкодливо улыбнулась и послала ему поклон, взмахнув красивой белой шляпкой. И в закате терпения, госпожа Алина. Итак, объясните, зачем мы здесь? У меня есть острая необходимость в плаще и не менее острое желание слегка напакостить императору. Я пытаюсь их совместить, уводя у него из-под носа ценную собственность. Ценнейшую. Боюсь, что если Эр узнает, чего лишился, то ночь не сможет спать. От смеха. «Конечно, узнает. Вы же ему и расскажете, не так ли?» Провокационно улыбнулась я. «Я не шпион, а охранник. Если эти шляпки на вас не нападут, то с чего бы мне о них рассказывать? Как вы себе это представляете?» Он откашлялся и заговорил хорошо поставленным голосом. «Знаешь, Эра, сегодня мы с Алиной мерили чужие шляпы в пыльном чулане, и, кажется, одна ей приглянулась, а он мне в ответ. Хаш, слишком мало подробностей, опиши поточнее шляпку, которую она выбрала». И Шеритон сидит рядом и важно кивает. «Хаш, у нас такая песня есть. Хаш-хаш». Группа Pussycat Dolls, песня «Хаш-хаш». Я надела на себя самую большую шляпу, взяла в руку чью-то расческу и спела. Судя по реакции Хашаля, он был впечатлен. «Вы действительно очень красиво поете, Шеритон не преувеличил. Споете сегодня под аккомпанемент? И текст мне нравится. Это ваш родной язык?» «Нет, в моем мире я говорила на нескольких языках». «Два — это же несколько, правильно?» «И много у вас языков?» — заинтересованно спросил маг. «Сотни. И государств тоже много. Есть совсем маленькие. И больше их не захватывают?» «Последнее время нет. А раньше были большие империи. Но чем больше страна, тем хуже она управляется. Это универсальный закон». «Почему?» «Потому что у очень длинной змеи голова не знает, что делает хвост». «Альмендрия — очень длинная змея». «Откуда мне знать? Пока что ваш император непосредственно за управлением страной замечен не был. Или у него все-таки остается время между тренировками, издевательствами надо мной и толпой потенциальных любовниц?» «Да, иногда остается. Не стоит быть столь категоричной, Алина. Ему достались прогнившие насквозь совет». «Страна на грани гражданской войны и полное отсутствие дисциплины. Эр вырос вдали от дворца, и наводить новые порядки ему нелегко. Кроме того, он еще очень молод. Сейчас найду носовой платок и поплачу», — фыркнула я. Хашаль пожал плечами и погрузился в изучение сапог исполинского размера, затем хмыкнул, оторвал бирку и впихнул их в небольшой портал. На мой вопросительный взгляд пояснил. «Небольшой подарок Аркаю. Он все время жалуется, что тяжело найти хорошие сапоги. Надеюсь, его портал открыли прямо над ним. Представляете, стоит он, никого не трогает, и тут на него сверху сапоги сыплются». «Алина, ваши идеи гениальны, но несколько несвоевременны. Давайте отправим ему что-нибудь еще: мятую шляпу, ржавый утюг, кружевной зонтик в пятнах. Зачем выбирать, если можно порадовать друга всем и сразу?» С этими словами телохранитель открыл еще один портал, и туда полетели все попадающиеся под руку предметы. Лично я добавила чашку с трещиной и чайничек без ручки. С любовью от Алины. Пока мой подельник веселился, я нашла прекрасный теплый плащ нежного бежевого цвета, замечательные новые высокие сапожки по ноге и целую коробку абсолютно новых сорочек из полупрозрачной ткани и кружев. В одной из комнат на столике обнаружилась шкатулка, в которой лежали украшения. Телохранитель сказал, что магии в них не чувствует, и выглядят они как бижутерия, да и вряд ли кто-то забыл бы по-настоящему ценные украшения. Правда? Мне приглянулся простой браслет с крупными мутно-зелеными камнями в темно-серой оправе. Он словно манил к себе, и я сдалась, застегнув его на запястье. «Надо Эддара тоже порадовать. Как вы думаете, Хашель, возможно, поношенные мужские кальсоны поднимут ему настроение?» «Только если изрядного размера». Вошел в кураж мой охранник. «Есть несколько вариантов. Предлагаю отправить все. На выбор». «Поддерживаю». Еще одна посылка нашла своего получателя. И еще одна отправилась к Сарлему. «А теперь, дорогой Хашель, давайте отправлять подарки остальным, и вы тоже себе отберите что-нибудь, чтобы выглядеть невинной жертвой обстоятельств. А вот двоим из вашей десятки ничего не пришлем, и пусть всем доказывают, что это были не они». «А вы страшный человек, Алина», — уважительно протянул соучастник маленького преступления. «Я предупреждал императора, но он не внял голосу разума. Портал можно отследить?» «Разве что к месту. Эти порталы слишком маленькие и быстрые, чтобы успеть их уловить». Подарки остальным членам императорской десятки Шаль отправил сам. В ход пошли женские туфли, женские платья, шляпки, боа и седло. Седло ушло Итану, которого в детстве так сильно покусал Таллир, что он с тех пор не очень любил верховую езду. Еще я обнаружила женские туфли совершенно гренадерских размеров. Совместными усилиями мы приняли решение дослать их Аркаю. Мы совсем забыли про его невеличество. Ходим по тонкому льду, Алина. Давайте рассуждать здраво. Во-первых, это все принадлежит ему, необходимо вернуть. Во-вторых, он обидится, ведь остальным мы подарки прислали, а ему нет. Не стоит понапрасну нервировать такого важного человека. Только не утюги. Если они начнут падать на голову императора, то это вполне могут расценить как покушение. «То есть голову Аркая вам было не жалко?» «У Аркая она для красоты», — охранник смешливо изогнул бровь. «У вас очень странные представления о красоте, но, допустим, значит, что-то мягкое. Скажите, Хашаль, а какая была мода на нижнее белье у женщин лет 300 назад?» «Вы хотите осыпать Эринара старушечьими панталонами?» «А мы разве не ради этого здесь собрались?» Я сделала большие глаза. «Он будет в ярости». «Тогда пришлем побольше», — широко улыбнулась я. Панталон оказалось немного, поэтому я добавила еще нижних юбок и пару особенно уродливых чепцов, отправив отобранное и обобранное от бирок адресату. Мы сползли на пол и смеялись, как ненормальные. «Алина, друзья называют меня Хаш. Тогда я буду называть вас Шаль». «Почему?» «Потому что мы не друзья. Вы часто так шутите друг над другом?» «Ага, мы это любим. Больше всех достается Аркаю». «Надо думать. А откуда вы знаете, кто где находится?» «У нас есть сигнальные маячки. Они тоже знают, где я нахожусь». «Тогда нам нужно завершить начатое и убраться поскорее». Сбежав с места преступления, мы отправились в мои покои, где Салли уже переминалась с ноги на ногу, чтобы накормить меня обедом. Есть решили вместе. Присвоенные вещи я предусмотрительно убрала, а вот Хашаль несколько побитых жизнью шляпок раскидал по дивану. И не зря. Не успели мы доесть, как ко мне настойчиво постучались. Я, конечно, открыла дверь и поприветствовала господина Шаритона. Он ворвался в комнату, осмотрел ее, сфокусировался на шляпках и угрожающе спросил. «Хаш, это что?» «Шляпки. Они мне на голову попадали», — ответил он. Это, кстати, было правдой. В какой-то момент Шаль вписался кормой в один из стеллажей, на него попадали шляпки, их он и забрал с собой в качестве алиби. А что случилось? Во время совещания с советом на Эддара попадали мужские кальсоны, а на Эра — бабкины панталоны и чепцы. Я расхохоталась. «Ну а что? Это естественная реакция на такие новости. И вы решили, что это я?» «У меня ни панталон, ни кальсон, ни даже трусов нет, господин Шаритон. Если бы были, я бы вряд ли захотела поделиться», — ядовито заметила я. «Я скорее хотела поинтересоваться, не причастен ли к этой шутке Хашаль. Он все это время был со мной. Мы ходили в библиотеку, а сейчас обедаем». «Искусство врать состоит в том, чтобы всегда говорить правду», — так утверждал мой покойный дедушка. По словам бабушки, он был видным специалистом в данной области — поэтому последовать его профессиональному совету было не стыдно. Шаль одобрительно кивнул. «После обеда я хотела бы выйти в город, если вы не против. Господин Хашаль будет меня сопровождать». «Ладно, но когда я узнаю, кто это сделал, то ему не поздоровится, и это будет посерьезнее зеленого мыла. Понятно?» «Зеленого мыла?» Я вздернула брови с искренним интересом, переводя любопытный взгляд с одного мага на другого. «Да, один из этих шутников поменял мыло в ваннах. Оно приятно пахло хвоей, окрашивало кожу в зеленый и не отмывалось примерно неделю. Благодаря эксперименту удалось выяснить, насколько тщательно они все моются. Хаш тогда помыл только половину лица, да?» «Да, я обычно мою только одну половину, вторая мне не очень нравится», — с нарочито серьезным видом кивнул маг. «Надеюсь, что вы так только с лицом поступаете». Я не выдержала и расхохоталась. Шаритон пошел искать других виновных. Шаль рассказал еще немного о разных проделках, которые они друг другу устраивали, а я поинтересовалась, владеет ли он некромантией. Оказалось, что такая магия тут запрещена и не используется под страхом полного лишения магических сил. «Жаль, а могли бы курицу воскресить на торжественном обеде? Или гуся?» Шаль уставился на меня с таким невероятным восхищением, что я даже немного зарделась. «Алина, я должен знать все о практических шутках из вашего мира. У нас их называют пранками. Все о пранках», — по слогам произнес шутник-энтузиаст. «Мне одной показалось, что мы сработаемся». «Нет, Алина, я это понял еще на бабкиных панталонах. Тогда предлагаю перейти на «ты». «Хорошо». «Скажите, а ваша проделка не отразится на репутации императора?» Вдруг спохватилась я, ведь он был на совете. Безусловно, вышло не самым удачным образом, но отношения Эра с советом сложно ухудшить. Однако, зная я, что он не один, делать бы такого не стал. Честно ответил Хашаль. «Если что, ни за что не признавайтесь и всю вину перекидывайте на меня. Вам Эр такой выходки не простит, а надо мной он подшучивал и похуже». Мы как раз доели остатки обеда, когда вернулась горничная. Я накинула плащ поверх вязаного платья и натянула новые сапожки. Была уже готова к выходу, когда вспомнила про сорочки. Постирать я могла бы и сама, но где их сушить? Не по стульям же раскладывать, когда ко мне станет регулярно приходить Хашаль. «Сале, кто-нибудь может постирать вот это?» «О, какие красивые и новые. Вот повезло. А нам ничего из той комнаты брать нельзя». Горько вздохнула она. «Если бы было можно, то я бы шляпок себе набрала. А вот из этих тебе ничего не нравится?» Глаза у горничной загорелись в предвкушении. «По отдельности они не очень, но вот если все вместе...» «Тогда забирай. Ты представляешь, они сегодня упали господину Хашалю прямо на голову». «Ой, это что?» «Говорят, что на господина Итана упало седло. Прямо в ванну!» Шепотом поделилась Салли. Мы с Шалем не выдержали и засмеялись. Горничная тоже похихикала. «Но говорят, что больше всего господину Аркаю досталось. Ему огромной женской туфлей прилетело прямо по лбу». «Незавидная доля. Интересно, кто же это его так?» Невинно захлопала глазами я. К счастью, девушка не связала мой налет на комнату с забытыми вещами, с сегодняшними шутками. Или сделала вид, что не связала. «А кто знает, наверное, это ему месть за то, что он в прошлый раз все оружие смазал тухлым рыбьим маслом. Все господское крыло еще месяц воняло. Господину Эддару даже пришлось покоя менять. У него насморк был, и он не сразу почуял подвох. Все перетрогал». Горничная вздохнула. «Господа развлекаются, а нам потом убирать». Я укоризненно посмотрела на телохранителя. Он пожал плечами, мол, все вопросы к Аркаю. Тем временем мы вышли на крыльцо. И я подставила лицо по весеннему теплому солнышку. Мощёная узорчатой брусчаткой дорога в город петляла среди деревьев. Я засмотрелась на орнамент. Настоящее произведение искусства. Я не сразу обратила внимание, что все дорожки были выложены замысловатым растительным узором. Жаль, что часть полотна еще покрывал снег. Хотя, судя по погоде, весна уже не за горами. Когда он растает, светлые дорожки засияют среди сочной зелени. «Мне говорили, что скоро наступит весна, хотя сейчас еще только конец среднего зимнего месяца», — протянула я. «А у нас весна так и начинается. Со средизимья. Зима-то длится всего месяца два от силы, но чаще полтора. У нас теплый климат, два урожая успеваем снять», — с гордостью сказал Хашаль. «Салли, а куда мы идем? «А это сюрприз. Вы вчера так грустили, что мы решили вас развлечь немного. Девочки ждут выхода из парка». И действительно, у границы дворцового парка оживленно щебетала стайка девушек. Заговорщическими лицами они покивали друг другу и уставились на телохранителя. Возражать против его присутствия никто не стал, и мы выдвинулись в город. После дворцового парка, отделенного изящной низкой оградой, начинался парк городской с ухоженными дорожками, плавно переходящими в улицы. Сначала между деревьев стали изредка мелькать нарядные светлые здания. Постепенно домов становилось все больше, пока они окончательно не вытеснили деревья. Кое-где снова появлялись небольшие скверики, словно островки природы в городском море, бессистемно разбросанные по всей столице. Такая застройка произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление. Поминутно восторгаясь гармонией жизни человека и природы, я внезапно поняла, что влюбляюсь в этот город. Как хочется посмотреть на него, когда вместо голых белых стволов повсюду будет свежая зелень. Завороженная иномирной архитектурой и градоустройством, я чуть не упустила из вида главное — здешних обитателей. Первый раз увидев Талира, я потеряла дар речи и способность передвигаться. Если бы Шаль не стащил меня с дороги, то быть бы мне раздавленной мощными когтистыми лапами. В качестве ездовых животных тут использовали огромных, похожих на дымчатых леопардов, зверей с чуть вытянутой мордой. Мощные лапы, массивное тело, впечатляющие клыки и короткая шерсть в больших, черных, рваных пятнах и разводах. Первым мы встретили некрупного серого самца, а потом я насмотрелась на талиров самых разных расцветок, от желтых до угольно-черных. Некоторые в холке были выше меня. Талиры — магически выведенные звери. Они всеядны, что очень удобно при длительных переходах, образуют прочную связь с хозяином и не позволяют незнакомцу оседлать себя. В начале лета у талиров начинается брачный сезон, и на 2 недели вся империя остается практически без транспорта, поэтому первая летняя неделя всегда праздничная. Еще они прекрасные охотники и могут находить себе пропитание сами. Их не привязывают, они привыкают к своему дому, и известны случаи, когда талиры возвращались домой одни, без сопровождения, с другого конца страны. Они служат хорошей защитой. По сути, это самые крупные хищники на континенте, поэтому путешествовать на талирах безопасно. Человека такой зверь может убить одним ударом лапы. Они у них тяжелые, а подушечки твердые, как камень. Рассказывая, Шаль широко шагал по улице. По бокам лежал рыхлый весенний снег. Неподалеку весело текли ручейки. У одного из них гурьбой теснились дети разных возрастов и наперегонки пускали щепочки. «И для талиров есть двойные седла?» «Только для пар. Поездка с мужчиной считается довольно интимным занятием. Девушки могут ездить вместе, если талира, одной из них, примет такой расклад. Дело в том, что талиры выбирают хозяев строго своего пола, и самец талира не всегда позволяет хозяину катать кого попало. Иногда они даже жен не подпускают. У животных свои инстинкты, поэтому вообще нет гарантии, что какой-либо талир тебя примет. Думаю, что в будущем у тебя будет своя талира, и ты на ней покатаешься». «Это дорогие животные?» «Да, и дело не только в высокой цене, но и в сложности содержания. Нужен свободный выгул. Вообще, талиры довольно разумные и не нападают на людей просто так. Наоборот, могут детей вывести из леса к людям или из воды спасти тонущего. Но ни свободы не приемлют. Имея возможность уйти, как правило, никуда не уходят, но стоит их запереть — сразу же разнесут загон или дом из вредности. Свободолюбивые звери и очень красивые. Да, но к чужому талиру лучше не подходить. Самочки реже встречаются. Они поменьше размером и шерстка у них светлее, часто в более мелких пятнышках. Охотятся в основном самцы. К беременной самке подходить вообще не стоит. И талята сами выбирают хозяев, когда им исполняется 2-3 месяца. Талят можно трогать? Можно, если дадутся. «А где дают потрогать талят?» — загорелась я. «В специальном питомнике, но только после внесения полной оплаты за талёнка. Иначе может произойти привязка, и малыш больше никого не выберет. Будет ждать своего хозяина или погибнет от тоски. В неволе без хозяина талирам скучно, а в дикой природе их не осталось. Всех одомашнили». «Сколько они живут?» 20-25 лет. Как правило, за год до смерти у них портится характер, и они становятся довольно вредными. У пожилых талиров морды седые. С такими лучше вообще не связываться. «Мы пришли», — весело сказала горничная.